Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые, высокие, стройные. Дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый стук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть. Третья присела зачем-то, четвертая, стоя, вяжет чулок. И так все, что не елочка, то непременно на что-то похоже. Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше. Но растения, наверное, очень крепко сплелись и хорошо держали человека. И, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди него и оставил даже тропу после себя. Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове и закроет собой впереди всех других старушек, а потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку, и ждешь, вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах. Черный ворон, стерегущий свое гнездо на барине, облетая по сторожевому кругу болота, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос. «Дрон-пон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки, в основном звуки, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые. «Дрон-тон!» — крикнул сторожевой ворон, в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к слепой елани, и что, может быть, скоро будет поживо. «Дрон-тон!» — ответила издали на гнезде ворон-самка. И это означало у нее «слышу и жду». Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона. Митраша все это слышал, но ничуть не трусил. Что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая? Шел такой же человек, как и он, значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел: «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой!» Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой не желтого цвета, как всюду было теперь ранней весной, а скорее цвета белого траве, можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел. Его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад. «Кивы!» — закричал в это время Чибис. «Жив, жив!» — ответил Кулик. «Дрон-тон!» — еще увереннее крикнул ворон. И кругом в елочках затрещали сороки. Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава белоус, неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду повертывать налево на кочке, если тропа вон, рукой подать, виднеется там, за полянкой?» И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.